Остаток дня он провел, перебирая старые фотографии, которые Присцилла наконец достала из коробок. Снимки были только до того дня, счастливые моменты прошлой жизни, когда они еще были целой семьей. Мари на качелях, Джимми с новым велосипедом, семейные пикники в парке. Каждая фотография как удар в солнечное сплетение. Вечером Ауэн впервые взял в руки планшет, неуклюже пролистал новости, привыкая к сенсорному экрану. Мир за эти 12 лет изменился сильнее, чем он мог представить. Появились летающие роботы на улицах, законы против мутантов. Последнее заставило его замереть. Он открыл статью о программе «Стражи» и погрузился в чтение. С каждым абзацем мрачнее все больше. Мир не просто изменился, он стал опасным местом для таких, как его дочь. И где-то там, в этом враждебном мире, она пыталась выжить одна. На четвертый день тяжесть в груди стала невыносимой. За завтраком он наконец решился. «Я хочу позвонить ей, встретиться». Чашка в руках Присциллы заметно дрогнула. Кофе выплеснулся на скатерть, оставив темное пятно. Она открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент улицу сотряс мощный взрыв. Оконные стекла задребезжали, посуда на столе звякнула. Где-то вдалеке послышался металлический лязг и крики людей. Ауэн резко поднялся, опрокинув стул. На горизонте поднимался столб дыма, а в небе парило что-то огромное и механическое. Интерлюдия. Падшие. Четыре. Рин расправила складки форменной куртки, пытаясь совладать с нервным напряжением. Трибуны Колизея бесконечности заполнялись существами со всех концов галактики. Шум тысяч голосов сливался в единый гул, похожий на звук прибоя. «Наши места в секторе D7», Изуна коснулся ее плеча, указывая на один из верхних ярусов. «Оттуда будет лучший обзор». Они двинулись по широкому проходу между секторами. Свет далеких звезд проникал сквозь прозрачный купол арены, смешиваясь с ровным искусственным освещением и создавая странную игру теней на лицах проходящих мимо зрителей. Рин невольно оглядывалась по сторонам. Расы, которые она уже научилась различать за годы жизни среди звезд, ксандарианцы, кретане, амбулоиды, сидели вперемешку с существами, не поддающимися никакой классификации. В другом ряду расположилась группа синекожих воинов в тускло светящихся в полумраке, покрытых рунами доспехах. Асгарцы, заметил Изуна, проследив за ее взглядом. Подданные Одина прибыли поддержать своих. Они поднялись по лестнице и, наконец, добрались до своих мест. Когда Рин села, сиденья из неизвестного ей материала приятно подстроились под форму тела. Перед ними простиралась вся арена, изрезанная каньонами и ущельями, красновато-рыжая поверхность планеты. «Как думаешь, у них есть шанс?» – тихо спросила Рин, наблюдая, как невидимая техника активирует силовое поле вокруг их сектора. Изуна ответил не сразу. Его взгляд был прикован к информационным экранам, парящим над ареной. Списки участников сменялись данными о прошлых победителях, диаграммами ставок, краткими биографиями фаворитов турнира. «У Абита, да», — наконец произнес он, откидываясь на спинку сиденья. «Кому и дает ему преимущество, которого нет у других. Большинство здешних воинов никогда не сталкивались с такой техникой. А у Мадры?» Учиха повернулся к ней, на лице мелькнула тень улыбки. «Мой брат всегда находит способ превзойти ожидания». Рин посмотрела вниз, на арену, где обслуживающий персонал в защитных костюмах проводил последние приготовления. Ее мысли вернулись к вчерашнему разговору, точнее, к попытке разговора. Абита, исчезнувший в воронке Камуи, ее сообщение, оставшееся без ответа, все это отзывалось тупой болью где-то глубоко внутри. Прожекторы озарили центр арены, а над головами зрителей возникла гигантская голографическая проекция ведущего, гуманоидного существа с золотистой кожей и шестью руками. «Приветствую вас на 97-м турнире силы». Голос, усиленный технологиями, разнесся по всей арене. «Я, ваша удача, ваш проводник в мир славы и мощи, ваш грандмастер». Толпа взревела. Звуковая волна прокатилась над трибунами. Рин почувствовала, как внутри все сжимается. Она никогда не любила большие скопления людей, даже в Канахе старалась избегать фестивалей и празднеств. «Сегодня мы увидим схватки легендарных воинов», — продолжал грандмастер, подчеркивая слова активной жестикуляцией всех шести рук. «Титаны Асгарда, герои Олимпа, сильнейшие бойцы галактики и новички из неизвестного мира». При этих словах на одном из экранов появились изображения обоих учих. Рин вздрогнула, увидев лицо Абита крупным планом, его шрамы, его глаза, хранящие печать пройденного пути. «Держись», — тихо прошептала она, зная, что он не может ее услышать. Изуна достал из внутреннего кармана куртки небольшой голографический проектор. Над устройством вспыхнула трехмерная модель тотализатора, имена участников, коэффициенты, потенциальные выигрыши. «Ты делаешь ставки?» Рин посмотрела на него с удивлением. «Серьезно, не просто делаю». Изуна провел пальцем по голограмме, и напротив имени Абита появилась значительная сумма. «Я ставлю на то, что он выиграет свой бой. Коэффициент 20:1, для участника-новичка да еще и никому неизвестного, очень неплохо. Ты же понимаешь, что это?» Начало Рин, но Изуна прервал ее легким движением руки. «Рациональное использование ресурсов», — закончил он. «Нам понадобятся деньги, Рин. Особенно если план сработает и придется быстро покинуть эту систему». Рин колебалась. Азартные игры никогда не были ей близки, но логика в словах напарника была железной. Они действительно нуждались в средствах, за последние месяцы истратив почти все заработанное на миссиях. «Хорошо, она достала кредитный чип. Я тоже хочу поставить на него». Изуна улыбнулся. «Свою ставку я сделал еще вчера. Сегодня коэффициенты снизились, слишком много идиотов узнали, что Шиноби не стоит недооценивать. Но ты еще можешь успеть». Рин передала ему свой чип, и Шиноби быстро внес данные в терминал. На голограмме замигало подтверждение транзакции. 15:1, прокомментировал Изуна. «Но это все равно неплохо. Если он победит, когда он победит», твердо поправила его Рин. «Когда он победит», согласился Изуна с улыбкой, «у нас будет достаточно кредитов, чтобы не беспокоиться о топливе и припасах минимум полгода. А если получится провернуть ту же схему с братом?» «Грандмастер не дурак», заметила Рин. «Он наверняка заметит закономерность. Но к тому времени мы уже будем далеко». Изуна деактивировал проектор и убрал его в карман. «С камнем и деньгами». Рин кивнула, возвращая внимание к арене. План был рискованным, но другого у них не было. А сейчас все, что она могла сделать, надеяться, что Абита справится. Абита стоял у панорамного окна зоны ожидания, наблюдая, как последние зрители занимают свои места на трибунах. Отражение в прозрачном покрытии было размытым, лишь темный силуэт на фоне звездного неба и огней Колизея. Он привык быть тенью и сейчас испытывал дискомфорт, снова оказавшись в центре внимания. Расположившийся неподалеку Мадара изучал информационный терминал, уверенно скользя пальцами по сенсорной панели, словно он всю жизнь пользовался подобными устройствами. Вокруг собрались другие участники турнира, существа всех форм и размеров. Их объединяло одно. Каждый был проверенным в боях воином. «Наши лица на всех экранах», заметил Мадара, не поднимая головы от терминала. «Похоже, мы – экзотический товар на этом рынке силы». Абита хмыкнул, отворачиваясь от окна. Зона ожидания представляла собой просторное многоуровневое помещение. В центре располагалась круглая платформа с голографическими проекциями арены и информацией о предстоящих боях. Вдоль стен были места для отдыха, оружейные стойки и медицинские станции. Под потолком парили транслирующие происходящие на арене экраны. Внутренняя тревога не покидала Абита. После разговора с Айрис прошлой ночью он чувствовал себя опустошенным и одновременно более легким. Исповедь перед искусственным разумом словно сняла часть непосильного груза с его плеч. А утром на коммуникаторе его ждало краткое сообщение от Рин. «Удачи! Я верю в тебя!» 5 слов, эхом отдававшиеся в голове с самого пробуждения. Первый бой. Голос грандмастера заполнил помещение. Тюрьма стихии. На центральной платформе возникла объемная проекция каньона. Глубокие расщелины в красноватой породе создавали лабиринт. Стены периодически озарялись вспышками странной энергии. «Что это?» – машинально спросил Абита, подходя ближе. Неподалеку стоял воин с сияющими внутренним светом глазами на буквально лошадиной голове. Его мускулистое тело было заковано в серебристую броню. «Нестабильные карманы стихийных сил», – ответил он. «Случайные выбросы энергии стихии. Попадешь под такой, и тебя либо поджарит, либо заморозит, либо разорвет на части». Абита окинул его оценивающим взглядом, машинально отмечая возможные уязвимые места в броне, старая привычка Шиноби. «Ты, похоже, здесь не впервые». «Третий турнир», — кивнул воин с едва заметной гордостью. «Бета Рэй Билл, защитник карбинитов». Он протянул руку. Шиноби помедлил секунду, затем коротко пожал ее. Учиха Абита. На главных экранах появились изображения участников первого боя. С одной стороны, массивный воин в доспехах, сделанных, казалось, из живого металла, с двусторонним топором в руках. На его шлеме красовались два изогнутых рога. Скурш-палач, прокомментировал Бета Рэй Билл, один из сильнейших воинов Асгарда. Второе изображение показывало медно-рыжую женщину с пронзительно-зелеными глазами. Ее тело покрывали сложные татуировки, горящие внутренним огнем. В руках она держала странный посох с кристаллом в навершии. «Церцея», в голосе Бета Рэй Билла прозвучало уважение. «Колдунья Салимпа, говорят, она может одним жестом превратить воина в зверя». Абита инстинктивно активировал шаринган, изучая бойцов. Но здесь, на голографической проекции, он не мог почувствовать их чакру, или то, что заменяло ее в этом мире. «Начали», — проревел грандмастер. На экранах под потолком, пройдя через порталы, оба воина материализовались на противоположных концах каньона. Скурш сразу перешел в наступление с неожиданной легкостью, преодолев скалистый выступ. Топор в его руках закрутился, создавая вихрь разрушительной энергии. Церцея движением руки создала перед собой барьер, полупрозрачный щит, отразивший первую атаку. Ее посох ударил в землю. По камню побежали трещины, раскалываясь все шире и глубже, пока не образовалась пропасть между ней и наступающим асгарцем. «Неплохое начало», — прокомментировал Мадара, подходя ближе. «Пристреливаются друг к другу». Скурш замахнулся топором, нанося сокрушительный удар по земле. Волна силы прокатилась по каньону, сметая и обращая в пыль скалы. Земля содрогнулась. Из образовавшихся трещин вырвались гейзеры раскаленной магмы, осветив все вокруг красновато-оранжевым светом. Церцея поднялась в воздух, окруженная аурой зеленоватой энергии. Ее волосы развивались в порывах горячего воздуха. Взмахнула посохом, из кристалла вырвался луч света, ударом обращая скалу рядом со Скуржем в стаю каменных ястребов. Птицы закружились вокруг асгарца, оставляя ключами и когтями отметины даже на его прочной броне. «Каменные големы», — заметил Абита, наблюдая, как воин топором прорубается сквозь стаю. «Трансмутация», — кивнул Бета Рэй Биллу. «Изменение сути вещей. Опасная магия». Скурш издал боевой клич и вновь ударил топором по земле. На этот раз энергия его оружия сформировала волну, помчавшуюся прямо к Церцее. Камни и песок поднимались, формируя подобие цунами высотой в несколько десятков метров. Колдунья выставила вперед посох. Кристалл в навершии ослепительно вспыхнул. Волна застыла, превращаясь в прозрачный кристалл. Но Скурш уже был там, он пробился через собственную атаку, и его топор со свистом рассек воздух. Церцея отпрянула, но острие все же задело ее плечо. Кровь странного серебристого цвета окрасила одежды. Выражение удивления на ее лице сменилось холодной яростью. Она взмахнула рукой, и там, где только что стоял асгардец, вспыхнула колонна зеленого пламени. Когда же заклинание рассеялось, на месте воина стоял массивный черный зверь с многочисленными шипами на спине, похожий на быка. «Она превратила его», — воскликнул кто-то из наблюдающих бойцов. Но превращение длилось недолго. Тело зверя задрожало, покрылась странными узорами, и через несколько секунд Скурш снова принял свой обычный облик. Он зарычал, сжал топор обеими руками, и оружие вспыхнуло синим пламенем. «Руны», — пояснил Бета Рэй Билл, видя непонимание Абита. «Асгардская броня защищает от магии преобразования, но даже с ней он не продержится долго против Церцеи». Скурш ринулся вперед, описывал сложные траектории топором, каждый взмах сопровождался вспышкой энергии. Казалось, он атакует с нескольких сторон одновременно. Церцея создавала щит за щитом, но каждый следующий был слабее предыдущего. Наконец топор асгардца пробил ее защиту. Удар отбросил колдунью на несколько метров назад. Она упала на колени, посох откатился в сторону. Скурш приблизился, торжествующе поднимая оружие для завершающего удара. В этот момент один из карманов нестабильной энергии вспыхнул прямо за его спиной. Волна стихийной силы ударила в незащищенную часть доспеха. Скурш покачнулся, на мгновение потеряв концентрацию. Этого хватило Церцее, ее рука метнулась к поясу, и тонкий кинжал вонзился точно в прорезь шлема асгардца. Скурш застыл, топор выпал из ослабевших пальцев. Его тело медленно начало кристаллизоваться, превращаясь в серебристую статую. Колдунья поднялась на ноги, подобрала посох и коснулась им груди поверженного противника, и оболочка на растерянном и обезоруженном воине рассыпалась. «Победа Церцеи», — провозгласил грандмастер. «Олимп ведет в счете». Зрители взорвались аплодисментами и восторженными криками. На трибунах разноцветные вспышки салютов озарили целый сектор, где сидела олимпийская делегация. «Ему повезло», — заметил Бета Рэй Биллу. «Если бы не правила турнира, остался бы статуей навсегда». Абита перевел взгляд на Мадару. Старший Учиха наблюдал за происходящим с легкой улыбкой, словно битва только разожгла его аппетит. «Твои глаза блестят, как у ребенка перед витриной игрушек», — холодно заметил он. Мадара, усмехнувшись, парировал, не отрывая взгляд от арены. «Твои горят так же ярко, просто ты еще не научился это признавать». Обито выдержал его взгляд. Между ними всегда было напряжение, два меча, лежащих в одних ножнах, два пламени, пожирающих один воздух. «Возможно», — наконец признал он. «Но помни, за пределами этой арены у нас другая цель». «О, я помню», — Мадара потянулся, разминая мышцы. В этом простом движении чувствовалась скрытая мощь. Но нет причин не наслаждаться путешествием. В конце концов, его голос стал тише. «Как часто нам выпадает шанс сразиться с богами?» Громкий голос грандмастера снова разнесся по арене, объявляя подготовку к следующему бою. Обито вновь посмотрел на трибуны, где среди тысяч зрителей были Рин и Изуна. «Интересно, что они думают об увиденном? Понимают ли, с чем им предстоит столкнуться?» Перед глазами снова всплыли слова из утреннего сообщения. «Я верю в тебя». Что-то теплое шевельнулось внутри, будто эти простые слова обладали способностью проникать сквозь старательно выстроенные доспехи цинизма и отчуждения. Мадара подошел ближе, устремив взгляд на главный экран, где уже начали появляться имена следующих участников. «Скоро наш черед», — произнес он негромко. Божественные палаты парили над основной конструкцией Колизея, отделенные от обычных зрителей не только расстоянием, но и самой тканью реальности. Свет здесь преломлялся иначе, создавая впечатление вечных сумерек, пронизанных золотистыми лучами несуществующего солнца. Облаченный в церемониальный хитон Зевс восседал на троне из грозовых облаков, время от времени потрескивавших электрическими разрядами. Его массивная фигура излучала властность, приходящую только с тысячелетиями правления. Пальцы громовержца лениво поглаживали подлокотник, высекая мелкие искры. 9 столетий, произнес он в пустоту перед собой. «Этот турнир проводится без моего личного участия так долго. И, признаюсь, я почти забыл, что значит быть зрителем, а не участником». Пространство перед ним дрогнуло, из теней осталась высокая фигура в темном плаще, на ходу откидывающая глубокий капюшон, открывая изрезанное шрамами лицо Одина с черной повязкой на правом глазу. «Зевс, всеотец, был удивлен встречей, приятная неожиданность. Не думал увидеть тебя здесь. Мог бы предупредить о своем прибытии», — Зевс указал на трон, материализовавшийся рядом с его собственным. «Сядь, одноглазый. В последнее время наши пути пересекаются слишком редко». Один опустился на украшенный рунической вязью трон. Посох, увенчанный сложным переплетением серебряных нитей, он наставил опираться о подлокотник. «Олимп и Асгард слишком далеки друг от друга», — ответил он. «Не только в пространстве, но и в задачах, стоящих перед нами». «А какие задачи стоят перед Асгардом в эти дни?» Зевс подался вперед, его глаза сверкнули, подобно молнии в грозовом небе. «Последнее, что я слышал, твой сын развязал войну с ледяными великанами». Один позволил себе редкую улыбку. Тор всегда был импульсивным. Сейчас он на земле, помогает своим друзьям, участвуя в этой их инициативе. «Мстители, кажется, я мог бы вмешаться, но...» Он сделал паузу. «Молодым богам полезно налаживать контакты с подзащитными народами». «Ах, это отцовская мудрость!» — раздался мелодичный женский голос, заставивший обоих правителей обернуться. В воздухе возник легкий аромат неизвестных цветов, и в дальнем углу палаты материализовалась Афродита. Ее присутствие мгновенно изменило атмосферу, свет стал мягче, словно боясь ранить ее безупречную кожу слишком резкими бликами. «Богиня любви», — Зевс склонил голову в приветствии, — «твое присутствие всегда делает любое собрание живее. Лесть тебе не идет, громовержец». Афродита приблизилась плавной, текучей походкой. «Особенно когда мы все знаем о твоих недавних приключениях с нимфами Восточного леса». Зевс хмыкнул. «Вот поэтому я и избегал Олимпа последнее время. Никакой личной жизни». Гера снова устроила землетрясение, — поинтересовался один, в его единственном глазу промелькнуло веселье. «Землетрясение, извержение вулкана и месяц гроз над всей Элладой», — Зевс вздохнул с преувеличенной тяжестью. «Клянусь Стиксом, иногда я жалею, что когда-то связал себя узами брака». «Ты не первый бог, который это говорит», — заметила Афродита, изящно опускаясь на возникшие из воздуха ложи. «Но брак гораздо больше, чем просто союз двух сердец. Это политика, власть, стабильность». Мудрые слова от богини любви. Один слегка наклонил голову. «Даже любовь имеет свои правила», — ответила Афродита. «Особенно для тех из нас, чьи решения влияют на целые миры. Зевс сделал жест, и перед тремя богами возник стол, уставленный амфорами с нектаром и амброзией. Громовержец наполнил три кубка, прежде чем продолжить, говоря о решениях, что происходит с Фенриром. Все еще заточен, лицо Одина стало жестче. Глипнир держит крепко, но с каждым столетием я чувствую, как цепь истончается. Рано или поздно он вырвется. И тогда, Рагнарёк, закончила за него Афродита. Всегда Рагнарёк. Иногда мне кажется, что вы, асы, слишком зациклены на конце света. У каждого пантеона свои проблемы, ответил один, принимая кубок из рук Зевса. У олимпийцев бесконечные интриги и предательства. У асов неизбежный закат и последняя битва. У египтян вечный цикл смерти и возрождения. Каждому свое. И все же, Зевс отпил из своего кубка, безопасность одного мира влияет на все остальные. Если Фенрир вырвется и Рагнарёк начнется, эхо достигнет даже Олимпа. Знаю, один поставил кубок на стол, не притронувшись к напитку. Поэтому я принял меры. Мои валькирии ищут достойных воинов по всем девяти мирам. Инхирии тренируются день и ночь. Если судьбе суждено свершиться, мы встретим ее во всеоружии. Чего не скажешь о защите вашего Бевреста, заметила Афродита. Я слышала, Хеймдалл оставил свой пост ради участия в турнире. Временная мера, отмахнулся один. На мосту стоит Хермод, не столь проницательный, но достаточно бдительный страж. А что у тебя, Афродита? Поинтересовался Зевс. По слухам, между тобой и Арисом снова пробежала искра. Богиня любви мелодично рассмеялась. Зевс, дорогой, ты прекрасно знаешь, что между мной и богом войны всегда была не просто искра, а целый пожар. Проблема в том, что огонь рано или поздно сжигает все вокруг. Для безопасности смертных миров нам с Арисом лучше держаться на расстоянии. И все же я видел вас вместе на последнем совете, не отступал громовержец. Видите, понимать, разные вещи, улыбнулась Афродита. Пойми, Зевс, моя сущность требует игры, движения, перемен. Гефест дает мне стабильность и тепло домашнего очага. Арис, страсти, огонь битвы. Иногда мне нужно одно, иногда другое. А иногда и то, и другое одновременно, заметил один с едва заметной улыбкой. Не то чтобы я осуждал, для богов вечность была бы невыносима без таких развлечений. Развлечения, Зевс покачал головой. Когда-то я думал так же, но с годами начинаешь понимать, что даже для бессмертных действия имеют последствия. Мои похождения создали столько полубогов и героев, что я уже сбился со счета, а каждый из них становится новой переменной в уравнении судьбы. Философствуешь, громовержец? Афродита приподняла изящную бровь. Неужели возраст наконец догнал тебя? Скорее опыт, ответил Зевс. Слишком много раз я видел, как мои дети страдают из-за собственного происхождения. Геракл, Персей, Тесей, список можно продолжать бесконечно. Все они расплачивались за мою кровь в жилах, но стали легендами именно благодаря этому, заметил один. Такова участь наших потомков, нести бремя божественности, не обладая полной силой родителей. Бальдр до сих пор не может смириться с пророчеством о своей смерти. По моему приказу Фригг сделала все возможное для его защиты. Невозможно изменить решение Норн, мягко сказала Афродита. Даже тебе, всятец. Нет, один погрузился в задумчивость. Но я могу подготовиться к их предсказанию. Смерть Бальдра должна запустить цепочку событий, ведущих к Рагнарёку. Но что, если некоторые звенья этой цепи изменить? Зевс подался вперед. Ты играешь с огнем, одноглазый. Судьба не любит, когда ее пытаются обмануть. А я не люблю, когда мне диктуют, как должен закончиться мой мир. В голосе Одина прозвучал металл. Девять миров Игдрасиля заслуживают лучшей участи, чем быть разрушенными в финальной битве богов и чудовищ. И что ты задумал? Тихо спросила Афродита. Один ответил не сразу, блуждая взглядом по залу, словно проверяя, нет ли лишних ушей. Я нашел способ изменить ткань реальности, наконец произнес он, не разрушить судьбу, но перенаправить ее, как река, встретив препятствие, находит новое русло. Звучит опасно, нахмурился Зевс, и неестественно, возможно, признал один, но иногда необходимо рискнуть, чтобы спасти то, что дорого. Афродита покачала головой. Мне это не нравится. Нарушение естественного хода вещей всегда приводит к непредсказуемым последствиям, говорит богиня, которая регулярно вмешивается в судьбы смертных, сводя их друг с другом, саркастично заметил один. Это разные вещи, возразила Афродита. Я работаю внутри существующей системы. Судьба всегда оставляет пространство для любви, это ее часть, не нарушение. То, что предлагаешь ты, полное изменение установленного порядка. Хватит, Зевс поднял руку. Мы собрались здесь не для споров о судьбе и предназначении. Турнир начался, и нам стоит насладиться зрелищем. Тем более, я слышу, как грандмастер объявляет следующий бой. Действительно, голос распорядителя арены эхом разнесся по палате, объявляя новых участников. Трое богов замолчали, переводя внимание на арену, где готовилась начаться очередная схватка. Однако напряжение между ними не исчезло, оно лишь отступило на время, как океанская волна перед приливом. «Мы вернемся к этому разговору», — тихо произнес один, и это прозвучало не как предложение, а как обещание. «Обязательно», — кивнул Зевс. После турнира Афродита ничего не сказала, устремив задумчивый взгляд на арену. Богиня любви понимала, что их игры редко заканчиваются хорошо, особенно для невольных участников. Следующий бой. Голос грандмастера эхом разнесся по залу ожидания. Тюрьма стихии. Защитница Олимпа, Цирцея. На экранах появилось изображение уже знакомой рыжеволосой колдуньи. Ее плечо было перебинтовано после предыдущего боя, но взгляд оставался острым и уверенным. Против шиноби из неизвестного мира, Учиха Обита. Обита глубоко вдохнул, ощущая, как адреналин медленно наполняет кровь. Молчаливый кивок Мадары служил единственным напутствием, которое ему требовалось. «Удачи, новичок!» Бета Рэй Билл протянул ему руку. «Сердце опасно. Ее магия способна превратить материю в любую форму». Учиха просто кивнул в ответ, пожимая трехпалую ладонь инопланетянина. Портал вспыхнул синеватым светом. Обита шагнул в него, ощущая краткий момент невесомости и покалывания по всему телу. Ощущения напоминали использование камуи, но были менее привычными. Тюрьма стихии встретила его обжигающим жаром. Обито материализовался на возвышающемся над лабиринтом красноватых каньонов скалистом выступе. Сухой воздух пустыни мгновенно наполнил легкие. Как это место соотносилось с физическими законами реального мира? Находилось на самой планете или в какой-то искусственной симуляции? Впрочем, это были вопросы на потом. Сейчас его внимание сосредоточилось на одном – выжить и победить. И сделать это так, чтобы не раскрыть все свои карты. Кому и придется оставить в резерве, решил Обито, наблюдая за противоположной стороной арены. Нематериальность дала бы мне огромное преимущество, но, когда получим камень силы, нам придется бежать. И тогда кому и станет ключом к спасению. Никто не должен знать о моей главной способности до тех пор. В противоположной стороне каньона, паря в зеленоватом сиянии в нескольких метрах над землей, появилась Цирцея. При каждом движении кристалл, находящийся в навершии ритмично пульсирующего в ее руках посоха, вспыхивал. Итак, что мы имеем? Обито активировал шаринган, внимательно изучая противницу. Аура вокруг нее была странной, не похожей на чакру, но все же поддающейся анализу. В прошлом бою она продемонстрировала контроль над четырьмя стихиями. Этот посох – ключ к ее способностям. Лишить ее оружия – значит обезоружить. Начали. Проревел грандмастер. Цирцея не стала медлить. Взмах посохом, и скала под ногами Обито задрожала, превращаясь в зыбучий песок. Шиноби среагировал мгновенно, оттолкнувшись и в прыжке на соседний уступ метнул несколько кунаев, оценивая скорость реакции противницы. Колдунья даже не шелохнулась, а возникший перед ней энергетический щит без следа поглотил снаряды. Автоматическая защита, не требующая осознанных действий, отметил Обито. Как песчаный щит Гаары, но все имеет предел прочности. Сердце атаковало снова, выстреливая лучом изумрудной энергии из кристалла, прочертив в воздухе извилистую линию. Шиноби уклонился, чувствуя, как волосы на затылке встали дыбом от прошедшего в нескольких сантиметрах разряда. Скала за его спиной мгновенно превратилась в стаю каменных ястребов, которые развернулись и атаковали его. Трансмутация материи, Обито сложил печати, превращая големов в пыль потоком пламени изо рта. Она преобразует существующие объекты, а не создает их из ничего. Это требует концентрации энергии. Один из карманов нестабильной энергии вспыхнул неподалеку, выпуская столб концентрированного огня. Обито перескочил через него, просчитывая траекторию движения к колдунье. Ее скорость была впечатляющей, сверхзвуковой, судя по размытому следу при резких перемещениях. Но он сам двигался на порядок быстрее. Противница, словно прочитав его мысли, воздвигла барьер из мгновенно выросших из земли колонн, увенчанных каменными головами. Существа, големы, осознал Шиноби, синхронно повернулись к нему и выдохнули потоки раскаленного пара. Нужно беречь чакру, но иначе не пробиться. Абита сосредоточился, ощущая, как клетки хаширамы в его теле реагируют, восстанавливая запасы энергии. Ребра Сусана материализовались вокруг него, ярко-красная энергетическая конструкция, напоминающая гигантский скелет. Впервые с тех пор, как у него появились оба шарингана, он использовал эту технику. Сусана разбивала колонны одну за другой. Каменные головы падали, но мгновенно собирались вновь, превращаясь в человекоподобных големов, атакующих со всех сторон. Абита осознал, чем больше он использует Сусана, тем больше големов создает Церцея. Она выжидала, изучая его способности, выматывая каждой атакой. Разумная стратегия. Оппонент, достойный уважения. Нужно сократить дистанцию. Ее трансмутация эффективна на расстоянии, но в ближнем бою у меня будет преимущество для главной атаки. Он отпустил Сусана, чувствуя, как энергия возвращается в тело. Вместо этого он использовал серию техник земли, стена за стеной возникала перед ним, принимая на себя атаки големов. Он мчался вперед, сокращая дистанцию, двигаясь зигзагами, запутывая противницу. Церцея наконец заметила угрозу, и ее лицо исказилось гневом. Подняла посох над головой, и все вокруг озарилось ослепительным светом. Земля резко завибрировала, начиналось землетрясение. Несколько карманов нестабильной энергии вспыхнули одновременно, высвобождая стихийные силы. Огонь, лед, молнии, все смешалось в хаос разрушения. Абита воспользовался этим для решающего рывка. Его тело превратилось в размытую тень, мчащуюся через эпицентр хаоса. Он чувствовал, как обжигает кожу, как обмораживает конечности, но не останавливался. 50 махов, его скорость в пике, и сейчас он использовал ее полностью. Олимпийка не успела среагировать, в ее глазах мелькнуло удивление, когда Абита оказался в нескольких шагах. Богиня выставила посох, готовясь к ближнему бою. На мгновение их взгляды встретились. Церцея, почувствовав угрозу, взмыла выше, создавая вокруг себя вихри из песка и камней. Ее посох описал сложную фигуру в воздухе, и дюжина огненных шаров устремилась к Абита. Учиха уклонился от первых трех, отбил четвертый кунаим, но пятый не смог. Волна жара ударила в грудь, отбрасывая на несколько метров. Доспех в месте попадания задымился, но клетки хаширамы уже начали регенерацию обожженной кожи. Она становится отчаянной, отметил Абита, перекатываясь за укрытие. Использует все более мощные атаки, но теряет точность. Церцея не давала ему передышки. Земля под ногами превратилась в раскаленную лаву. Он едва успел оттолкнуться, чувствуя, как подошвы сандалий начинают плавиться. Колдунья преследовала его. Каждое движение ее посоха вызывало новую стихийную атаку. Нужно выбрать момент. Абита лавировал между потоками энергии, постоянно сокращая дистанцию. Видел, как напрягается лицо Церцеи, как пот струится по ее вискам. Колдунья выкладывалась на полную. «Ты быстр, смертный!» — крикнула она. «Но я, дочь Гелиоса, я не проиграю такому, как ты!» Очередной взмах посоха, и пространство вокруг Абита исказилось. Он почувствовал странное головокружение, словно реальность вокруг колебалась, теряя стабильность. Это была ее самая опасная атака, прямая трансмутация пространства. Шиноби сосредоточился на шарингане, усиливая восприятие. В замедляющемся времени увидел, как энергия Церцеи формирует сложную структуру вокруг него, готовясь трансформировать его на молекулярном уровне. Сейчас он сделал последний рывок, вырываясь из опасной зоны, но кончик посоха колдуньи все же коснулся его плеча. Странное ощущение растеклось по телу. Он почувствовал, как конечности укорачиваются, тело уменьшается, кожа покрывается розоватой щетиной. Сознание туманилось, инстинкты животного проникали в мысли. Нет, почему, как я мог так? Мысли путались, становились все примитивнее. Он ощутил, как его нос вытягивается в пятачок, а из груди вырывается визг вместо человеческого крика. Рин. Последняя осознанная мысль растворилась в хаосе трансформации. Перед ним стояла Церцея, ее лицо исказилось в торжествующей улыбке. «Победа принадлежит мне», — выдохнула она, глядя на маленькую розовую свинью, беспомощно хрюкающую у ее ног. «Не переживай, воин», — ласково произнесла колдунья. «После церемонии награждения я верну тебе человеческий облик. Таковы правила турнира». Она выпрямилась и подняла руки, приветствуя ликующую толпу. Кристалл на ее посохе торжествующе сиял, отражая ее внутреннее состояние. «Еще один триумф Олимпа», — объявил грандмастер. «Церцея вновь доказывает, что даже самые необычные способности бессильны против древней магии». Колдунья позволила себе улыбку. Этот бой был сложнее, чем она ожидала, но исход был предрешен с самого начала. Никто не мог противостоять ее магии трансформации, даже таинственный шиноби из неизвестного мира. Красноватый песок арены хрустнул под чьими-то шагами. Церцея неподвижно лежала на спине, ее глаза были закрыты. Рядом стоял совершенно невредимый Обито, с активированным шаринганом в обоих глазах. Он смотрел на поверженную противницу без ненависти или триумфа, лишь с холодной оценкой выполнившего задачу профессионала. На трибунах стоял гул растерянных голосов. Зрители переговаривались, многие недоуменно пожимали плечами. Делегация Олимпа выглядела особенно возмущенной. Даже Зевс, обычно сохранявший спокойствие, нахмурился, наблюдая за происходящим из своей вип-ложи. Медицинские дроны подлетели к неподвижной Церцее, сканируя ее состояние. Один из них завис над головой колдуньи, проецируя голографический дисплей с жизненными показателями. Обито наконец отвел взгляд от колдуньи и бесстрастно повернулся к трибунам. «Профессиональная тайна», — произнес он достаточно громко, чтобы его услышали через звукоусиливающие системы арены. Такой ответ вызвал новую волну шепотков среди зрителей. Некоторые выглядели разочарованными, они ожидали увидеть эпическую битву, а вместо этого стали свидетелями краткого столкновения, закончившегося так неожиданно. Делегация Олимпа требовала пересмотра результатов, но технические наблюдатели турнира лишь разводили руками. По всем правилам, Церцея действительно была недееспособна для продолжения боя. Медицинские дроны активировали антигравитационное поле, бережно поднимая все еще безмятежно спящую и видящую сон на своей победе колдунью, через портал унося ее с арены. «Учиха Обито приносит первую победу Союзу Шиноби в нашем турнире», — объявил грандмастер, пытаясь вернуть праздничную. Счет становится равным, 1-1. Шиноби секторе D7 оставались относительно спокойными, хотя их сердца бились быстрее обычного. Рин хлопнула в ладоши, не в силах сдержать улыбку. Ее взгляд был прикован к Обито, стоящему над поверженной колдуньей. Даже с такого расстояния она ощущала исходящую от него силу, не ту грубую мощь, что демонстрировали другие бойцы, а спокойную, сдержанную уверенность. «Он стал таким сильным», — подумала она, наблюдая, как медицинские дроны спускаются к Церцее. Не только физически, его контроль, техники, все на совершенно ином уровне. Изуна тихо присвистнул рядом с ней. «Гиндзюцу», — произнес он с ноткой гордости. «Классическая техника нашего клана – погрузить противника в иллюзию в нужный момент, верно, он же Учиха». Рин все еще пыталась осмыслить увиденное. Именно незнание о том, как работает Шаринган, стало причиной ее поражения, спокойно произнес Изуна, убирая голографический проектор, на котором теперь светилась внушительная сумма выигрыша. Рин кивнула, глядя, как Обито шагает к порталу. Перед тем, как исчезнуть, он поднял голову, словно ища кого-то в толпе. Его взгляд скользил по трибунам, или ей только хотелось в это верить. Что-то сжалось внутри, ни страх, ни сожаление, нечто более сложное и глубокое. Рин вспомнила того мальчика из Канахи, его искреннюю улыбку и чистые мечты. А теперь, глядя на воина, способного побеждать богов, она не могла не задаваться вопросом о цене. Каждое движение, каждый удар, каждая техника Обито, за всем этим стояли годы боли, потери тьмы. И этот вопрос, который она не решалась произнести даже мысленно, терзал ее душу. «Ты в порядке?» — Изуна заметил ее задумчивость. «Да», — она быстро взяла себя в руки. «Просто, это был впечатляющий бой. И это только начало», — младший Учиха указал на табло с расписанием. «Следующий бой брата состоится ближе к вечеру. А пока, предлагаю воспользоваться нашим новообретенным богатством и перекусить в вип-ресторане. Говорят, там подают блюда всех основных миров Галактического Совета». Рин согласилась, но даже поднимаясь из кресла, она бросила последний взгляд туда, где только что стоял Обито. Портал уже давно закрылся, оставив лишь медицинских дронов, занимающихся восстановлением арены. «Будь осторожен», — мысленно произнесла она, хотя знала, что он не услышит. «Здешние боги не прощают поражений». Изуна терпеливо ждал ее у выхода из сектора. Ирин поспешила к нему, оставляя позади свои невысказанные чувства. Сейчас не время для них. Возможно, это время никогда не наступит. Глава 12. Ветер на такой высоте был ледяным. Саски стоял на самом краю смотровой площадки Бурдж-Халифа, Глядя вниз, огни ночного дуба расстилались под ним, как россыпь драгоценностей на черном бархате. 828 метров до земли, почти километр свободного падения. Учиха прикрыл глаза, вспоминая первый раз, когда пришел сюда. Тогда он открыл портал почти сразу, не рискуя тянуть до последнего. Теперь счет шел на секунды, 3, максимум 4 до столкновения с землей. Саски раз за разом отодвигал эту грань, словно играя со смертью в карточную игру, где каждый ход мог стать последним. Он шагнул вперед, не прыжок, просто позволил телу накрениться и соскользнуть с края. Первые мгновения падения всегда самые острые. Желудок подкатывал к горлу, сердце пропускало удар, все чувства обострялись до предела. В эти секунды Саски был по-настоящему жив. Воздух свистел в ушах, плащ трепетал, будто сломанные крылья. Саски раскинул руки, отдаваясь свободному падению. Земля стремительно приближалась. 600 метров, 500, 400. Он считал в уме, чувствуя, как адреналин затапливает сознание. Огни внизу становились все ярче, превращаясь из размытого пятна в четкую картину улиц и площадей. 200 метров, 150. В ушах грохотал пульс. Еще рано, нужно продержаться еще немного. Поймать это ощущение балансирования на грани, когда каждая клетка тела кричит об опасности. 100 метров, 75, 50, земля летела навстречу с чудовищной скоростью. 40 метров, 30, 25, Саски прищурился, высматривая детали внизу. Люди, машины, фонари, все такое четкое, такое реальное. 15 метров, чакра хлынула в глаза за долю секунды до столкновения. Риннеган раскрылся, разрывая ткань пространства. Портал возник прямо перед ним, поглощая падающее тело. В следующий миг Саски вылетел из второго портала где-то над пустыней, гася скорость падения чакрой. Он тяжело приземлился на песок, перекатился несколько раз. Сердце колотилось как бешеное, легкие горели. По венам все еще струился адреналин, заставляя каждый нерв вибрировать от перевозбуждения. Учиха лежал на спине, глядя в звездное небо, и впервые за долгое время действительно что-то чувствовал. Но эйфория длилась недолго. Уже через несколько минут знакомое онемение начало возвращаться. Пустота внутри, бездонная и холодная, снова напомнила о себе. Саски сел, стряхивая песок с одежды. В следующий раз придется падать еще дольше. Может быть, тогда получится удержать это ощущение жизни. Где-то вдалеке мерцали огни города. Учиха поднялся на ноги. Нужно возвращаться, скоро рассвет. А у Фиска наверняка найдется какое-нибудь новое поручение. Очередная пустая задача, чтобы заполнить бесконечное время. Саски активировал Риннеган, открывая портал обратно в Нью-Йорк. Перед тем, как шагнуть в пространственный разрыв, бросил последний взгляд на горизонт. Где-то там, за изгибом земли, возвышался Бурдж-Халифа. Он обязательно вернется туда. Может быть, даже сегодня вечером. В конце концов, что еще остается, когда внутри нет ничего, кроме бездны? Только падать в такую же бездну снаружи, надеясь, что однажды две пустоты взаимно уничтожат друг друга. Саски лежал на остывающем песке, чувствуя, как адреналин медленно покидает тело. Звезды над пустыней казались непривычно яркими, здесь, вдали от городского света, их видно особенно четко. Учиха считал их, пытаясь отсрочить момент возвращения в реальность. 1247, 1248. Как и трещины на потолке в его комнате в школе Ксавьера, он знал их число наизусть. Телефон в кармане завибрировал. Наверняка Фиск. В последнее время он звонил все чаще. Саски не шевельнулся, чтобы достать аппарат. Какая разница? Очередное срочное дело подождет. Все эти встречи с боссами, запугивание неугодных, демонстрация силы. Дешевый фарс, не более. Песок забился в складки одежды, но Учиха не спешил вставать. В школе его ждала та же пустота, только в четырех стенах. Можно было бы пойти в бар к Браку, тот хотя бы не лез с разговорами. Но алкоголь уже не приносил даже слабого облегчения, не то что раньше. Регенерация работала слишком быстро. Взгляд Саски зацепился за созвездие, название которого он так и не удосужился выучить. В его мире звезды складывались в другие узоры. Здесь все было чужим, от неба до земли. 8 месяцев, 244 дня в этой реальности. Он помнил каждый из них, каждую бесконечную минуту. День начинался с рассветом. Саски просыпался, если вообще ложился спать. Завтрак в пустой кухне. Он специально выбирал время, когда там никого не было. потом тренировка в подвале или медитация в саду. Все что угодно, лишь бы не сталкиваться с другими обитателями школы, особенно с парочкой в лице Наруто и мутантки. Узумаки, как всегда, устроился с комфортом, нашел друзей, завел отношения, влился в местную жизнь. Каждый его смех в коридорах, каждое прикосновение к Роук отдавались глухим раздражением где-то внутри. Учиха злился на себя за эти эмоции, завидовать недостойно представителя его клана, но чувство все равно грызло, как голодная крыса. К полудню обычно приходило сообщение от Фиска: срочная встреча, важное дело, нужна демонстрация силы. Саске выполнял поручение механически, как хорошо отлаженный инструмент. Криминальные боссы считали его своим козырем, не понимая, что он просто убивает время. Их жалкие интриги и борьба за власть были не более чем способом не свихнуться от безделья. После встреч с Фиском, бар, иногда сразу несколько, пока не находил тот, где было достаточно тихо. Брок со своим симбиотом оказался идеальным компаньоном для таких вечеров. Они оба понимали цену молчания. Саске пил, Эдди протирал стаканы, изредка они перебрасывались парой фраз. Этого становилось достаточно. Ночи были хуже всего. Когда школа затихала, и даже вечно энергичный Узумаки наконец укладывался спать, пустота становилась особенно осязаемой. Она заползала под кожу, выедала внутренности, заставляла искать любой способ заглушить ее. Тогда начинались прыжки по крышам, долгие пробежки по спящему городу, а теперь еще и эти падения с небоскребов. Саске сел, стряхивая песок с плаща. Звезды начали бледнеть, близился рассвет. Значит, скоро весь цикл начнется заново. Завтрак, тренировка, встреча с Фиском, бар, ночные метания по городу. Как белка в колесе, только вместо клетки, целый мир. Но от этого не легче. Вчера он слышал, как Наруто рассказывал кому-то о планах на будущее. Что-то про совместную миссию с людьми X, про помощь другим мутантам. Узумаки всегда умел находить цель, ради которой стоило жить. А что осталось у него, у Саске? Только бесконечная череда дней, похожих друг на друга как капли воды. Учиха поднялся на ноги. Телефон снова завибрировал. Наверняка Фиск уже в бешенстве от его недоступности. Что ж, хотя бы это внесет какое-то разнообразие в рутину. Можно будет посмотреть, как Кингпин пытается делать вид, что контролирует ситуацию, когда на самом деле его трясет от страха. Риннеган активировался, разрывая пространство. Перед тем, как шагнуть в портал, Саске бросил последний взгляд на звезды. Интересно, сколько еще таких рассветов ему предстоит встретить в этом мире? Сколько еще дней притворяться, что простого существования достаточно? Портал закрылся за спиной, оставляя пустыню в предрассветных сумерках. Где-то в небе пролетел одинокий орел. Его тень скользнула по остывающему песку, где еще виднелись следы человека, слишком сильного, чтобы умереть, но слишком потерянного, чтобы по-настоящему жить. Вечерний Манхэттен расстилался за панорамными окнами пентхауса. Уилсон Фиск стоял у окна, рассматривая город, который считал своим. Его массивная фигура отражалась в стекле, белый пиджак безупречного кроя подчеркивал внушительные габариты. Король преступного мира держал в руках бокал виски, но к напитку так и не притронулся. На столе лежала увесистая папка с фотографиями и отчетами, результаты работы его нового союзника. Дело Руссо и его банды стало показательным примером. Десятки трупов, все погибли от рук друг друга. Официальная версия – конфликт за передел сфер влияния. Фиск усмехнулся. Полиция даже не подозревала об истинной причине произошедшего. Руссо был занозой, пробормотал Кингпин, поправляя безупречные манжеты. Его связи в полиции, контроль над портовыми доками, торговля живым товаром. Все это раздражало серьезных игроков. Он перевел взгляд на другие фотографии, снимки с камер наблюдения, где едва различимая темная фигура появлялась в разных частях города. Саске Учиха. Идеальное оружие, появившееся словно из ниоткуда. Фиск опустился в кожаное кресло, массивное, специально укрепленное под его вес. Письменный стол красного дерева был девственно чист, если не считать папки с делом Руссо и хрустального бокала. Кингпин любил порядок во всем. Сильвермин контролировал большую часть нелегального игорного бизнеса, триада держала в руках торговлю наркотиками в Чайна-тауне, у каждой крупной группировки была своя ниша, а Руссо... Руссо лез во все сферы, не соблюдал негласные правила, создавал хаос там, где должен быть баланс. Теперь, когда эта заноза устранена, пришло время для серьезного разговора с лидерами основных группировок. Фиск достал из ящика стола приглашение, плотная кремовая бумага с тиснением, каждая в отдельном конверте. Старая школа, но в их кругах ценили такие жесты. Небольшой прием в его особняке, где можно обсудить новый расклад сил в городе и продемонстрировать новый козырь. Воздух за спиной слегка задрожал, будто от жара. Фиск даже не обернулся, он уже привык к необычному способу появления своего нового партнера. Только едва заметно напряглись мышцы, готовые к любому развитию событий. Годы в криминальном мире научили его всегда быть настороже. Не торопясь, Кингпин развернул кресло к гостю. Соски стоял в нескольких шагах от стола, его черный плащ слегка колыхался, словно от несуществующего ветра. Разноцветные глаза, один красный с замысловатым узором, другой фиолетовый с концентрическими кругами, смотрели холодно и равнодушно. Фиск невольно отметил, что никак не может привыкнуть к этому жуткому взгляду. Что за дело на этот раз? Голос Учихи звучал безэмоционально, словно его совершенно не интересовал ответ. Фиск позволил себе легкую улыбку. Он прекрасно понимал, что имеет дело с хищником, способным уничтожить его в любой момент. Но в этом и заключалось искусство – находить способы заключать союзы даже с самыми опасными людьми. «Очень прибыльное для тебя», – Кингпин слегка подался вперед. «Присядь, нам нужно обсудить кое-что интересное». Учиха остался стоять, но Фиска это не смутило. Он привык иметь дело с разными людьми, а этот необычный юноша был слишком ценным активом, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Тем более, скоро у Фиска появится возможность продемонстрировать всему криминальному миру Нью-Йорка, какое оружие теперь находится в его распоряжении. Черный бронированный Mercedes Maybach S680 плавно скользил по вечерним улицам Манхэттена. За тонированными стеклами лимузина город казался размытой мозаикой из неоновых вывесок и уличных фонарей. Кожаный салон утопал в приглушенном янтарном свете. Легкий аромат дорогого табака смешивался с запахом кожаной обивки. Фиск занимал почти все пространство одного из диванов. Его массивная фигура в белоснежном костюме контрастировала с темной обивкой. Напротив него сидел Уэсли, его верный помощник, в идеально выглаженном сером костюме и очках в тонкой оправе. Соски устроился у дальнего окна, словно намеренно дистанцируясь от остальных. Его черный плащ сливался с тенями, а разноцветные глаза были устремлены в окно, будто происходящее в салоне его совершенно не касалось. Список гостей окончательный. Фиск протянул руку к хрустальному графину с виски, но так и не коснулся его. Уэсли достал из кожаного портфеля планшет, быстро пролистал несколько страниц. Практически. Джона Джеймсон подтвердил свое присутствие буквально час назад. Учитывая его последние статьи о коррупции в полиции, это добавит мероприятию правильный тон. Джеймсон, Фиск позволил себе легкую усмешку. Несгибаемый борец за правду. Кто еще из представителей четвертой власти? Телевидение представит Кристину Верхард. Она сейчас ведущий аналитик по городским проблемам на CNN. Уэсли сделал паузу, поправляя очки, жест, который появлялся всякий раз, когда он переходил к более серьезным темам. Что касается основных гостей, Сильвермин прибудет в сопровождении Алиси. Старый лис не упустит возможности представить дочь обществу. Фиск все же налил себе виски, но только на два пальца. Я слышал, она получила степень МБА в Гарварде, верно, и уже успела провести несколько успешных сделок через их семейный инвестиционный фонд. Весьма талантливая молодая леди. За этими сухими словами скрывалось многое. Алисия Манфреди постепенно перенимала часть отцовского бизнеса, как легального, так и теневого. Ее Harvard Business School была не более чем ширмой, за которой скрывался острый ум и железная хватка истинной наследницы криминальной империи. Чанг, Фиск сделал маленький глоток виски, прибудет ближе к 9, его люди уже проверяют периметр. Параноик, Кингпин покачал головой, впрочем, у него есть причины после того, как его племянника нашли в доках с перерезанным горлом. Фиск замолчал, глядя в окно. Где-то там, в тенях ночного города, прятались тайны, о которых лучше не говорить даже в бронированном лимузине. «Черная маска», — подтвердил, — «но будет один, без своей, свиты». Разумно с его стороны, Фиск отставил бокал. После недавних событий все несколько нервничают. Лимузин плавно повернул на 5-ю авеню. За окном проплывали витрины элитных бутиков. Редкие прохожие с любопытством провожали взглядами роскошный автомобиль. Что говорят на улицах Руссо? Как бы между делом поинтересовался Фиск. Уэсли снова поправил очки. Слухов много. Самая популярная версия, внутренний конфликт. Якобы кто-то из его лейтенантов решил перехватить власть. Есть мнение, что за этим стоит мексиканский картель. Руссо перешел им дорогу месяц назад, сорвав поставку. А что думает полиция? Официально – разборки между бандами. Неофициально – они в замешательстве. Способ убийства не похож ни на что, с чем они сталкивались раньше. Особенно их беспокоит массовая бойня в клубе «Инферно». Записи камер наблюдения отсутствуют. Руссо был проблемой, медленно произнес Кингпин. Бешеный пес, решивший, что может стать волком. Его методы вносили хаос там, где должен быть порядок. Сильвермин будет доволен его устранением, заметил Уэсли. Руссо перехватил 3 его поставки за последний месяц. Старик Сильвия не любит делиться, Фиск усмехнулся. А бывший вояка имел наглость залезть в его песочницу. Чанг тоже понес потери. Прихвостни афганца начали захватывать территории в Чайна-тауне. Слишком много амбиций, слишком мало мозгов. Кингпин покачал головой. Он нарушил баланс. В нашем бизнесе это непростительная ошибка. Лимузин начал сбавлять скорость. Впереди уже виднелись вспышки фотокамер и толпа репортеров у входа в отель Плаза. Красная ковровая дорожка была освещена десятками софитов. Мы почти на месте. Уэсли убрал планшет. Охрана доложила, что периметр чист. Пресса уже ждет. Фиск поправил безупречные манжеты, затем перевел взгляд на Саске. Сегодня ты можешь просто наблюдать. Присмотрись к гостям, оцени обстановку. В конце концов, его губы тронула едва заметная улыбка. Даже таким талантливым молодым людям иногда стоит развеяться. Учиха никак не отреагировал на эти слова, продолжая смотреть в окно. Только едва заметное движение головы показало, что он услышал. Лимузин плавно остановился у красной дорожки. Уэсли первым выскользнул наружу, придерживая дверь. Вспышки фотокамер заплясали с утроенной силой, когда массивная фигура Кингпина появилась в дверном проеме. Мистер Фиск, пару слов для Дейлы Бугли. Что вы думаете о последних событиях в доках? Правда ли, что ваша компания собирается инвестировать в реконструкцию адской кухни? Голоса репортеров слились в единый гул. Фиск позволил себе благожелательную улыбку, словно само их присутствие доставляло удовольствие. Его массивная фигура излучала спокойную уверенность человека, привыкшего к вниманию прессы. «Добрый вечер, дамы и господа!» Его глубокий голос легко перекрыл шум толпы. «Сегодня мы собрались, чтобы поддержать благотворительный фонд помощи детям из неблагополучных районов. Я верю, что каждый ребенок в нашем городе заслуживает шанс на лучшее будущее». Вспышки камер участились, Кингпин был в своей стихии, играя роль благородного мецената. Никто из репортеров не заметил, как темная фигура словно растворилась в тенях, бесшумно перемещаясь к своей позиции. Этим вечером у Саски была определенная роль, не требовавшая света софитов. Бальный зал отеля Плаза утопал в золотистом сиянии хрустальных люстр. Высокие потолки с лепниной, мраморные колонны и зеркальные панели создавали атмосферу роскоши и величия прошедшей эпохи. Официанты в белоснежных пиджаках бесшумно скользили между гостями, разнося на серебряных подносах шампанское и изысканные закуски. Кингпин стоял в центре зала, его массивная фигура в белом смокинге притягивала взгляды. Король преступного мира Нью-Йорка с безупречным мастерством играл роль радушного хозяина. Рядом с ним, словно тень, находился верный Уэсли, чьи очки поблескивали в свете люстр всякий раз, когда он наклонял голову, чтобы что-то прошептать боссу. Саске, облаченный в безупречно скроенный черный костюм, держался в стороне от основной массы гостей. Техника трансформации скрывала его ринниган, превратив разноцветные глаза в обычные карие. Учиха наблюдал за происходящим с холодным безразличием, отмечая про себя каждую деталь. Расположение охраны, пути отхода, потенциальные угрозы. Сильвермин появился в сопровождении дочери Алиси, высокой светловолосой 25-летней девушки в элегантном черном платье. Старый криминальный босс, опираясь на трост с серебряным набалдашником, излучал ауру власти, несмотря на преклонный возраст. Его дочь же источала холодное очарование, ее изумрудные глаза цепко оценивали окружающих. Алисия подавила зевок, элегантно поднося бокал шампанского к губам. Подобные мероприятия давно стали рутиной, бесконечная вереница светских раутов, где старые члены советов директоров и молодые финансисты пытаются привлечь внимание наследницы империи Манфреди. Она научилась этому искусству общения, как научилась разбираться в бухгалтерских отчетах и управлении активами, Отец готовил ее к роли преемницы во всех аспектах семейного бизнеса, включая те, что никогда не упоминались в официальных документах. Взгляд девушки рассеянно скользил по залу, отмечая знакомые лица, пока не зацепился за фигуру неподалеку от Фиска. Что-то в осанке этого молодого человека показалось смутно знакомым. Он сделал глоток шампанского и двинулся к колонне у бара, и тут Алисию словно ударило током, тот самый надменный тип из «Инферно». Музыка в клубе била по ушам, заставляя внутренности вибрировать в такт басам. Алисия потягивала коктейль, делая вид, что наслаждается вечером. На самом деле ее взгляд методично сканировал помещение. Отец поручил ей важное задание – выяснить, что на этот раз затевает Руссо. Выскочка начал захватывать территории в доках, игнорируя негласные правила криминального мира. Четыре снайпера за тонированными стеклами, мысленно отметила она, заметив едва различимые блики прицелов. Охрана была повсюду, элитная десятка в пентхаусе, не считая обычных громил на танцполе. 40 человек, не меньше. Ее платиновые волосы переливались в свете стробоскопов, короткое черное платье привлекало взгляды. Идеальная маскировка, просто еще одна богатая девочка, пришедшая развлечься. Никто не заподозрит в ней дочь одного из самых влиятельных криминальных боссов города. До встречи с информатором оставался час. Алисия уже собрала достаточно данных, наблюдая за перемещениями охраны и гостей VIP-зоны. Оставалось только ждать. И тут она заметила его. Высокий молодой человек двигался сквозь толпу с какой-то нечеловеческой грацией, словно вода, огибающая камни. В его движениях чувствовалась сдержанная мощь хищника. Интуиция буквально кричала об опасности, и это завораживало. Алисия действовала импульсивно. Может быть, виной было шампанское, а может, просто захотелось немного адреналина. Она шагнула ему наперерез. «Эй, красавчик, потанцуешь со мной?» Он прошел мимо, даже не взглянув в ее сторону, будто она была пустым местом. За всю жизнь никто не смел так демонстративно игнорировать наследницу империи Манфреди. «Козел!» — выкрикнула она ему вслед, чувствуя, как щеки горят от унижения.